Я думаю, что, как всегда, мы в первую очередь будем благодарить Господа за то, что Он дал нам спасение, и мы сегодня находимся в этом молитвенном доме не в первый раз, а как постоянно любящие приходить сюда, молящиеся и желающие еще раз получить из уст Господа Его Святое и Божественное Слово, которое нам так необходимо в нашей жизни для того, чтобы успешно закончить тот христианский путь, который однажды начался для каждого из нас. Кого-то уже очень давно, кто-то, может быть, делает первые шаги, но не совсем правильно, когда говорят, что не начало спасать, а конец, такого в Библии нету. Есть мысль такая, но это на самом деле правда. Потому что апостол Павел говорил однажды, он очень жалел о том, когда писал, кажется, Галатам, он такую мысль выразил. Как это вы так сумели, начавши духом, а теперь кончаете плотью? Вы помните это местописание? Вот так получается часто у людей. Поэтому вот то, что мы сегодня имеем, это вот те мгновения и минуты нашей жизни, где Господь хочет нас вооружить каким-то своим особенным оружием, но если конкретно Словом Божьим, чтобы когда мы пойдем в дальнейший жизненный путь завтра, чтобы мы знали, как нам поступать, что нам делать, и чтобы имели действительно тот меч духовный, которым сражаясь, мы сможем побеждать все то, силы тьмы, силы греха, которые будут встречаться на нашем пути. Поэтому очень хотелось бы, чтобы вот эта мысль сегодня прозвучала, когда брат Сережа говорил, чтобы мы не просто спрашивали у Господа, а что мне такого сделать или как мне жить, чтобы иметь жизнь вечную, а чтобы у нас было намерение, услышавши, исполнить. Я просто повторю старую мысль. Я тоже когда-то, наверное, выражал, даже во время разбора, когда этот юноша, богатый юноша, когда тоже у него такое было желание узнать, а что мне еще не хватает, помните? Но что мне еще не хватает, вот, чтобы иметь жизнь вечную? Христос ему сказал, что не хватает. Он ему перечистил все. А юноша сказал, что это у меня все в норме. И Христос не сказал ему, что ты обманываешь. Ничего не сказал. Он его полюбил. А потом он говорит, а если ты уже допытываешься, а что еще надо? Потому что ты чувствуешь, что что-то еще надо. Но когда Господь ему сказал, что ему надо, то скажите, он обрадовался или вообще он разбитый был? Он просто не ожидал никогда, что вот именно такой ответ бы, хотя спрашивал. И думаю, если Иисус его полюбил, значит, это не был лицемер. Это не был, который просто говорил, вот ему надо было что-то поговорить, он завязал разговор. Он правда хотел знать. Но когда узнал, что у него за проблема, он этого не мог выдержать. Он отвернулся, и что он сделал? И ушел с печали. Уже ничего не надо было тогда. Когда узнал, а что ж мне еще надо? Я бы не хотел, чтобы в сегодняшний день мы уподобились ему. Наверное, мы тоже, когда что-то у Господа спрашиваем, то не всегда ожидаем, что именно вот такой ответ будет. Бывает ответ, когда мы раз и все. И вроде бы и не хочется даже, уже и жалеет человек, что и пошел спрашивать у Господа, потому что, ну, не по вкусу получилось. Не то получилось, что хотел. А между тем, когда Господь сегодня говорит к нам, и я не раз повторял эту мысль, и еще не раз повторю, самое ценное, когда Он указывает нам, что нам не достает. Это бывает огорчительным, это бывает неприятным. Мы бы хотели, чтобы Господь сказал нам, у тебя все хорошо. И думаю, если было все хорошо, то Бог и сказал бы, что у тебя все хорошо. А когда не совсем хорошо, то если мы уже так-таки тщательные, если мы очень хотим знать, то Бог сейчас достанет то глубокое, о чем мы даже не подозревали. И здесь уже надо смириться, сказать, ну что ж, Господь, ну, это неприятно это для меня. Ну, а куда денешься? Я ж хочу иметь жизнь вечную. А туда ничто нечистое, что не войдет. Вот почему Господь не для нашего огорчения, не для того, чтобы у нас опустились руки, не для того, чтобы мы плакали. Он не сторонник доводить людей до плача. Но он говорит всегда истину. Он говорит то, что надо сказать. И что поможет впоследствии исправить жизнь и, ну, воротами войти во спасение. Поэтому пусть Господь и сегодня благословит нас, потому что мы иначе никак не узнаем самих себя и не можем оценить свои поступки, если не сравним их с требованиями Слова Божия. Потому что тоже повторю, что я не один раз говорил в последнее время. Когда мы сравниваем сами себя с собой, то есть со своими взглядами, со своим мышлением, со своим, так сказать, кругозором, то всегда же получается у нас все нормально. А Писание говорит, это неразумно сравнивать себя с собой. А с кем сравнить? Все мы люди. И ни один из нас не может быть эталоном. Поэтому мы всегда сравниваем свою жизнь, свои поступки со Словом Божиим. У нас есть такое направление. И Господь об этом говорил. Вы помните, когда упрекал книжников и фарисеев, что они от людей что-то требовали, а сами не выполняли. То Господь не говорил, что вы, вот что они говорят вам, не делайте. Он говорил, вот что они вам говорят, что не смотрите, как они поступают, делайте, но по делам их не поступайте. Но у нас же так не получается. Если я говорю, если даже правильно говорю, а сам не делаю, то вам же не хочется слушать тогда. Хотя это неправильно, так не должно быть. Но, тем не менее, вот этот человеческий фактор, он никогда не должен, так сказать, ну, исчезнуть из нашего внимания. Потому что апостол Павел где-то говорил, Петр эту мысль повторял не один раз, что, значит, подавайте пример стаду. Вот пример имеет очень сильное влияние. То есть дайте пример, как надо жить, дайте пример, как надо поступать, дайте пример. Поэтому хотелось бы, когда мы сегодня говорим о вере, я обращаюсь к той же самой 11 главе, то мы сегодня, я не разрываю вот эту мысль, которую сказал с тем, что буду говорить, потому что наши поступки, наши дела, наши слова – это видимая часть нашей веры. У веры всегда есть две части. Одна невидимая – это то, что никто не видит. И даже, наверное, сегодня очень трудно нам, так сказать, словами охарактеризовать, что такое верить. Вот сами мы верили и понимаем, как это поверить, а вот рассказать словами трудно. Но есть видимая часть веры, и как раз то, и это дела наши, слова наши, поведение наше. И вот когда эти две части, они не противоречит одна другой, тогда это и живая, настоящая и спасительная вера. Хочу просто еще раз напомнить, может, для кого-то впервые, для кого-то повторение, потому что Библия говорит, что есть живая вера, есть какая еще вера, а есть мертвая вера. Я думаю, никто из нас не хотел бы обладать мертвой верой. Все хотим, чтобы вера была живая, спасительная. А как это можно увидеть? Через дела, через поведение, через жизнь. И вот как раз-то, вот когда мы говорим об этой 11 главе, то как раз здесь подчеркивается и невидимая сторона веры, и видимая. Говорят, Ной, благоговея – это необходимая часть веры, благоговение. Человек, который не благоговеет перед Богом, который Бога считает за панибрата, который Бога считает равным себе, что с ним можно разговаривать как с человеком, это не то, что надо. Перед Богом существует благоговение и смирение. А вслед за этим, кто видит, как может увидеть, благоговеет человек перед Богом или нет? Внутри ж не заглянешь. А уже как он ведет себя, как он приходит к Богу, это видно. Это видимая часть нашей веры. Это видимая часть того, что на самом деле вначале невидимо. Поэтому здесь вот, когда мы читаем то мы проверяем свою собственную жизнь и видим веру. Говорит, Ной благоговея что сделал? Приготовил ковчег. А уж готовил ковчег, это не тайну где-то. Это работал руками, это вообще видно было. А благоговение как такового не видно, как чувство, как его можно увидеть. А вот по делам, по поступкам, по словам уже видно, как кто к кому относится. Поэтому я очень хотел бы, чтобы в сегодняшний день, я просто немножко чуть-чуть напомню, потому что один разбор пропустили. Во-первых, здесь речь идет, когда речь пойдет о Моисее, то речь идет о страхе. То есть не о страхе, а о вере. Но здесь особенно подчеркнуто, насколько приходится вере вести борьбу со страхом. Вот послушайте, я перечитаю. «Верою Моисей», 23 стих 11 главы, послание к евреям. «Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». То есть вера, она побеждает страх. Не устрашились, потому что верою постигли, что Бог силен. Вот понимаете, насколько? Потому что если мы боимся, я ли это, все мы чего-то боимся иногда, значит, просто у нас не хватает веры или, что сказать, доверия Богу. Не хватает доверия, что Бог может сохранить. Но всегда надо понимать, что Писание говорит так, что, значит, служа Господу, я своими словами передаю эту мысль, нам надлежит не только веровать, но и страдать, помните? Но и страдать. Значит, не всегда Бог будет обергать нас так, чтобы ничто не коснулось. И это не потому, что Бог не способен на это. Но именно в таких обстоятельствах, в трудной обстановке, открывается твердость веры. Открывается сила веры. Вы думаете, почему Господь допустил так сильно фараону подняться и противиться Моисею? Потому что чудеса делали, и жаб выводили, и воду в кровь перекладывали. Помните? И для израильтян это было не так-то просто видеть, что идет сражение, и на некотором уровне никто никого не побеждает. Уже одно сделали, и колдуны тоже делали с чародеями. Второе чудо, и они тоже, третье, и они тоже. И уже возникает мысль, а вообще-то есть ли где-нибудь предел? И Бог очень часто дает дьяволу встать в полный рост, а после мгновенно его низвергает. И прошло время, кажется, там мошки появились и нарывы, и уже только тогда сказали, а эти стали делать не могут. И только тогда сказали, это перст Божий. А от этого смотрели, и в одних получается, и в других. Но там немножко есть преимущество. Там, допустим, жезл Моисеев поглотил жезлы вот этих чародеев. Но факт остается фактом. Побросали все палки, из палок стали змеи у всех. Я думаю, что если бы сегодня кто-то такое показал, тоже удивились бы. Оказывается, в этом бесовском мире происходят некоторые вещи, которые действительно сегодня, ну, нам трудно вот понять, как это можно так. Ну, можно так. Вот было так. Поэтому нет ничего удивительного, что до определенного времени Бог как будто молчит. Может быть, у кого-то сегодня есть проблема какая-то, трудность, болезнь. Мы думаем, почему Бог допускает до этого? Да, для того, чтобы показать свою силу, Бог очень часто допускает до крайности, а после показывает, что для него проблемы нет никакой абсолютно. Мы сегодня можем, так сказать, какие-то высказывать претензии в адрес Бога. Вот я, значит, болею, и почему Бог, значит, вот такой эксперимент над мной такие производит. А дело в том, что Бог болезнь допускает, Он их не посылает, Он их не рождает, особенно то, что мы сегодня имеем. И так или иначе, если ты сегодня или я больные, если Бог не вмешался, то никто ж не помог бы. Потому обижаться на то, что Бог теперь не проникает. Не Бог же дал это. Если я сегодня заболел за свой собственный грех, то что Бог виноват? Нет, но я болею. Но он имеет полное право вмешаться тогда в мою жизнь, когда он сочтет нужным. И благодарен Богу за то, что он вмешивается. Если бы он не вмешался, то все равно ничего не получилось бы. Дошел бы до самой смерти. Но не увидел бы славы Божией.